До сна я ничего не знал о шерстистом носороге. Воображение сонного человека или все-таки какая-то загадка? И этот вопрос, конечно, останется без ответа.